поднимая фонтанчики пыли. Малько боялся, что когда клинок окажется у его лица, нервы у него не выдержат, и его реакция может быть непредсказуемой и чреватой большими неприятностями. Сквозь рубашку он машинально пощупал рукоятку своего пистолета.